Глава вторая. Библиотекарь. Они вышли из диамагнитного роллера на стоянке за чертой города. Рик ждал, пока Терренс запрет кабину стоянки и опечатает ее прикосновением подушечек пальцев. В новом комбинезоне Рик чувствовал себя не очень удобно. Он неохотно последовал за резидентом под одну из высоких мостоподобных структур, поддерживающих верхний город. Ибо город был двойным. Его строго делил горизонтальный слой сталисплава площадью 50 квадратных миль, опиравшийся на 20 тысяч стальных решетчатых колонн. Внизу, в тени, жили туземцы, наверху, на солнце, сквайры. В верхнем городе трудно было поверить, что ты находишься на Флорине. Население было почти исключительно саркитское, включая немногочисленных патрульных. Это был высший класс, в буквальном значении этого слова. Терренс хорошо знал дорогу. Он шел быстро, избегая взглядов прохожих, смотревших на его резидентскую одежду со смешанным выражением зависти и досады. Солнце светило, и его лучи, падая сквозь правильно распределенные отверстия в сталисплаве, еще более сгущали окружающую темноту. В полосах света сидели в подвижных креслах старики, наслаждаясь теплом и двигаясь вместе с движением луча. Иногда они засыпали и оказывались в тени, пока не просыпались от скрипа колесиков при перемене позы. Там, где не было стариков, матери почти сплошь перегораживали светлую полосу своими отпрысками в колясках. «Ну, Рик, держись», — сказал Терренс. «Сейчас мы поднимемся». Они остановились перед сооружением, занимавшим промежуток между четырьмя колоннами, вознесенными от земли до самого верхнего города. Это и был лифт. Когда они поднялись наверх, дверь открылась в совершенно другой мир. Как и все города на Сарке, верхний город был чрезвычайно ярким и пестрым. Отдельные строения, будь то жилые дома или общественные здания, пестрели сложной многоцветной мозаикой, которая вблизи выглядела бессмысленной путаницей, но издали сливалась в яркую гамму красок, менявшихся и переливавшихся вместе с изменением угла зрения. «Идем, Рик!» – произнес Терренс. Рик смотрел, широко раскрыв глаза. Ничего живого. Никаких растений. Только огромные массы камней и красок. Он никогда не знал, что дома бывают такими величественными. Что-то мгновенно шевельнулось у него в мозгу. На секунду огромность перестала казаться странной. А потом память снова закрылась. Мимо промелькнул экипаж. «Это сквайры», — прошептал Рик. Он успел лишь взглянуть. Коротко стриженные волосы, широкие, развивающиеся рукава из блестящей ткани ярких цветов, от синего до фиолетового, короткие бархатистые штаны и длинные чулки, блестевшие, словно сотканные из медной проволоки. «Молодые», — сказал Терренс. Он не видел их так близко с тех самых пор, как покинул Сарк. И он снова вздрогнул, подавляя бесполезный трепет ненависти. Сзади раздалось шипение двухместного экипажа со встроенным воздушным управлением. Машина повисла над дорогой. Ее блестящее, гладкое дно было со всех сторон загнуто кверху, чтобы снизить сопротивление воздуха. Этого было достаточно, чтобы появлялось характерное шипение, первый признак патрульных. Они были рослые, как и все патрульные. Широкие лица, плоские щеки, длинные черные волосы, светло-коричневая кожа. Их черные блестящие мундиры, подчеркнутые ярким серебром пряжек и орнаментных пуговиц, сглаживали различия в лицах и еще больше подчеркивали одинаковость. Один из них сидел за пультом управления. Другой легко перепрыгнул через низкий борт экипажа. «Удостоверение!» Патрульный мгновенно взглянул на документы и вернул их Терренсу. «Что вы тут делаете?» «Я хотел посетить библиотеку, офицер. Это моя привилегия». «У твоего дружка нет резидентских привилегий», — отрезал патрульный. «Я поручусь за него». Патрульный пожал плечами. «Как угодно». «У резидентов есть привилегии, но резиденты не сквайры. Помните об этом?» «Вон то здание, библиотека. Полетели, Крэд!» С этого места, где они стояли, библиотека казалась пятном яркой киновари, темнеющей до пурпура к верхним этажам. По мере того, как они подходили, пурпур сползал все ниже. «По-моему, это некрасиво», — сказал Рик. Терренс быстро и удивленно взглянул на него. Он привык ко всему этому еще на Сарке, но тоже находил кричащие цвета верхнего города несколько вульгарными. Они остановились у спирального помоста, ведшего к главному входу. Цвета были распределены так, чтобы создать иллюзию ступенек. Это придавало библиотеке надлежащий архаический вид, по традиции свойственный ученым зданиям. Главный холл был просторный, холодный и почти пустой. Библиотекарша удивленно взглянула на них и поднялась с места. «Я резидент. Особые привилегии. Я отвечаю за этого туземца». Бумаги у Терренса были наготове, и он протянул их. Библиотекарша села и приняла строгий вид. Она раскрыла удостоверение и сунула его в контрольную щель, где на мгновение мелькнул тусклый фиолетовый цвет. «Комната 242», — сказала она. Эта комната походила на кабинет технического секретаря. Искусственный свет, принудительная вентиляция, никаких украшений. Два диктофона и через всю стену огромный тусклый стенд, где снизу шел длинный список алфавитного материала, названий, авторов, каталожных номеров. «Я знаю, что это такое», — вдруг произнес Рик. «Надо нажать цифры и буквы нужной книги на этих маленьких кнопках, и книга появится вон на том экране». Терренс повернулся к нему. «Откуда ты знаешь? Ты вспомнил?» «Может быть, я не уверен». «Ну что ж, назовем это разумной догадкой». Он набрал какую-то комбинацию букв и цифр. Экран вспыхнул. «Энциклопедия Сарка, том 54, алмаз, анод». «Ну вот, смотри, Рик, я не хочу тебе ничего подсказывать, но ты должен просмотреть этот том и останавливаться на всем, что покажется тебе знакомым. Ты понял?» «Да». «Хорошо, теперь смотри». Минуты шли. Вдруг Рик ахнул и закричал. «Я увидел, резидент, я увидел!» Это была статья об анализе космоса. «Я знаю, что там сказано», — продолжал Рик. Он с трудом переводил дыхание. «Вот, смотрите. Это всегда тут говорится». Он прочел вслух медленно, но гораздо лучше, чем можно было бы объяснить отрывочными уроками, полученными им от Валоны. «Неудивительно, что по своему темпераменту космоаналитик является интровертированным и довольно часто неприспособленным к жизни субъектом. Посвятить большую часть своей жизни одиноким наблюдениям ужасной пустоты межзвездных пространств – это больше, чем можно потребовать от вполне нормального человека. Отчасти понимая это, Институт космического анализа принял в качестве официального девиза не слишком правильную формулировку. «Мы анализируем ничто». Рик закончил чтение, почти вскрикнув. «Ты понимаешь то, что прочел?» — спросил Терренс. Тот взглянул на него пылающими глазами. «Там сказано, мы анализируем ничто. Это я и вспомнил. Я был одним из них». «Ты был космоаналитиком?» «Да!» — заорал Рик, потом добавил тише. «Голова болит». Он смотрел, наморщив лоб. «Я должен вспомнить больше. Есть опасность, огромная опасность. Я не знаю, что делать». «Библиотека в нашем распоряжении, Рик». Терренс смотрел на него внимательно и взвешивал каждое слово. «Посмотри каталог сам и поищи тексты по космоанализу. Посмотрим, куда это приведет тебя». «Как насчет трактата об инструментальном космоанализе в Рита?» — спросил после долгих размышлений Рик. «Это правильно?» «Тебе решать, Рик». Рик нажал кнопку, но на экране засветилось. «О данной книге спросить лично у библиотекаря». Терренс протянул руку и погасил экран. «Попробуй найти другую книгу, Рик». «Но...» Рик поколебался, выполняя приказания. После новых поисков в каталоге он нашел состав пространства Эннинга. На экране снова появилось требование обратиться к библиотекарю. Терренс чертыхнулся и погасил экран. Из маленького репродуктора над диктофоном послышался тонкий сухой голос библиотекарши, от которого оба похолодели. «Комната 242. Есть кто-нибудь в комнате 242?» «Что вам нужно?» — хрипло ответил Терренс. «Какая книга вам нужна?» «Никакая, благодарю вас. Мы только пробовали аппарат». Наступило молчание, словно там происходило какое-то невидимое совещание. Потом голос сказал немного резче. «В записях стоит требование на трактат об инструментальном космоанализе Врита и на состав пространства Эннинга, это верно?» «Мы набирали номера наугад», — сказал Терренс. «Могу ли я узнать ваши основания для затребования этих книг?» Голос был неумолим. «Говорю вам, они нам не нужны. Молчать!» Это относилось к Рику, начавшему жалобно шептать что-то. Снова пауза. Потом голос произнес. «Если вы подойдете к столу, то сможете получить эти книги. Они оставлены для вас, и вам нужно только заполнить формуляр». Терренс протянул руку к Рику. «Пойдем». «Может быть, мы нарушили правила?» – пробормотал Рик. «Чепуха, Рик, мы уходим». Терренс спешил, увлекая за собой Рика. Они вышли в главный холл. Библиотекарша взглянула на них. «Подождите!» — крикнула она, вскочив и держась за стол. «Одну минуту! Одну минуту!» Они не останавливались, но перед ними очутился патрульный. «Вы здорово спешите, парни!» Библиотекарша подбежала к ним, слегка задыхаясь. «Вы из комнаты 242, верно?» «Послушайте», — твердо произнес Терренс, — «почему нас задерживают?» «Вы спрашивали о некоторых книгах. Мы можем достать их для вас». «Слишком поздно, в другой раз. Разве вы не поняли, что книги нам не нужны? Я вернусь завтра». «Библиотека всегда стремится удовлетворить читателей», — чопорно произнесла женщина. «Книги будут получены за 2 минуты». На скулах у нее вспыхнули 2 ярких красных пятна. Она повернулась и бросилась к маленькой двери, открывшейся при ее приближении. «Офицер, если вы не возражаете», — начал было Терренс. Но патрульный прервал его, показав короткий нейронный хлыст. Прекрасное оружие дальнего действия. «Парень, тебе лучше подождать, пока вернется эта дама. Будь вежливым». Лоб Терренса покрылся потом. Каким-то образом он недооценил положение. Он был так уверен в своем анализе событий во всем. И вот к чему это привело. Не нужно было быть таким настойчивым. Виновато его проклятое любопытство, желание войти в верхний город, пройти по коридорам библиотеки, словно он был Саркитом. На одно безумное мгновение ему захотелось прыгнуть на патрульного. И вдруг, совершенно неожиданно, это не понадобилось. Сначала промелькнуло что-то движущееся. Патрульный хотел обернуться, но опоздал. Нейронный хлыст оказался вырванным у него из рук. Офицер успел лишь хрипло вскрикнуть, когда хлыст прикоснулся к его виску. Рик взвизгнул от радости, а Терренс воскликнул. «Валона! Клянусь всеми демонами Сарка! Валона!»